Шарлотта выплыла из сна, как выплывала к лодке, с которой ныряла, когда они ездили отдыхать на остров Гернси. Но на Гернси ее встречал свет, а здесь тьма. В рот, словно кошачья шерсть, набилась, глаза никак не продирались, голова была тяжелее мешка, из которого брала муку миссис Магуайр, когда затевала печь лепешки. Едва шевелящимися пальцами Шарлотта с трудом ухватила вонючее шерстяное одеяло, чтобы натянуть его на свое сотрясаемое ознобом тельце. Сначала у нее закружилась голова, потом стали дрожать ноги. Ей не хотелось сидеть на кирпичном полу, и она решила вернуться к ящикам, чтобы сесть на них. Но потеряла в темноте ориентацию и споткнулась об одеяло, про которое совсем забыла. Его углы намокли в воде, выплеснутой Шарлоттой из ведра, которым она воспользовалась как унитазом. При мысли о воде Лотти попыталась сглотнуть. Если бы она не вылила воду, сейчас у нее было бы питье. Теперь нечего и надеяться, что ей дадут воды или апельсинового сока, или хотя бы супа, чтобы перебить привкус кошачьей шерсти. Все Бретта виновата. Разум Лотти пытался держаться за эту мысль, а не соскальзывать назад во тьму. Во всем виновата Бретта. Вылить воду — проделка как раз в ее духе. Шарлотте всегда казалось, что она все знает, в смысле Бретта. Она всегда спрашивала: «Ты же хочешь быть моей лучшей подругой, да?» Поэтому, когда Бретта говорила: «Сделай это, Лотти Боуэн», или «Сделай это сейчас же», Лотти повиновалась, потому что это так здорово — быть чьей-то лучшей подругой. Лучшую подругу приглашают на дни рождения, с ней играют в понарошку, хихикают по ночам, когда разрешают остаться переночевать, обмениваются открытками в каникулы, секретничают. Лотти хотелось иметь лучшую подругу больше всего на свете, поэтому она всегда старалась ее заиметь. Но, возможно, Бретта и не вылила бы воду. Возможно, она пописала бы прямо при этом дядьке, пописала бы в пасть осьминога, которую он поставил на пол, писала бы и смеялась ему в лицо, или поискала бы еще какую-нибудь емкость, когда дядька ушел бы. А может, просто присела бы рядом с деревянными ящиками и налила бы там лужу. Если бы Лотти так поступила, сейчас у нее бы была вода. Это могла быть грязная, вода противная на вкус, но, по крайней мере, она смыла бы с языка вкус кошачьей шерсти. «Холодно», — пробормотала девочка, — «пить хочется». Бретта решительно спросила бы, почему она лежит на полу, если ей холодно и хочется пить. Бретта сказала бы: «Это тебе не поход, Лотти». «Тогда почему ты ведешь себя как в походе? Почему ты ведешь себя так хорошо, так славно, так примерно?» Лотти поняла, что сделала бы Бретта. Встала и исследовала бы помещение. И нашла бы дверь, через которую входил и выходил ее похититель. Стала бы вопить и колотить в эту дверь. Она привлекла бы чье-нибудь внимание. Лотти почувствовала, что у нее закрываются глаза. Она слишком устала, чтобы бороться с обступавшей ее темнотой. Все равно ничего не видно. Она слышала звук, означавший, что мужчина запер ее. Выхода отсюда не было. Чему, разумеется, никогда не поверила бы Бретта. Она бы высмеяла ее и назвала бы маменькиной дочкой. — Я не маменькина дочка. — Нет? — Тогда докажи. Докажи это, Лотти Боуэн. Докажи. Вот так Бретта всегда и получает то, чего хочет. Докажи, что ты не маменькина дочка. Докажи, что хочешь быть моей подругой. Докажи, что любишь меня больше всех остальных. Докажи, что умеешь хранить тайны. Докажи, докажи, докажи. Вылей в ванну всю пену для ванны, и пусть она стоит там горой, как сугроб. Стащи у мамы самую лучшую губную помаду и накрасься в школе. Сними в туалете трусики и проходи без них остаток дня. Стащи для меня вон тот твикс. Нет, два. Потому что лучшие друзья делают подобные вещи друг для друга. Вот что означает быть лучшей подругой. Разве ты не хочешь быть чьей-то лучшей подругой? Лотти хотела. Как же она хотела! А у Бретты друзья были, десятки друзей. Потому если Лотти тоже хочет обзавестись друзьями, она должна больше походить на Бретту, что Бретта и втолковывала ей с самого начала. Опершись о кирпичи ладонями, Лотти приподнялась. Дурнота накатила на нее, как морская волна. Тогда девочка согнула ноги в коленях так, чтобы только ее ступни и ягодицы касались пола. Когда дурнота прошла, Шарлотта встала. Она покачнулась, но не упала. Лотти не знала, что делать дальше. Нерешительно шагнула вперед во тьму, шевеля пальцами вытянутых рук, как насекомые усиками. Поежилась от холода, стала считать шаги, медленно продвигаясь вперед. — Что это за место? — гадала она. — Не пещера. Темно, как в пещере, но в пещерах не бывает кирпичного пола и дверей. Так что же это? Где она? С вытянутыми руками она достигла стены. Знакомая неровная пористая поверхность, что-то подобное она уже ощупывала. Кирпичи, — сообразила она. Лотти пошла вдоль стены, как слепой крот, водя по ней ладонями вверх-вниз. Она искала окно. В стенах обычно бывают окна, ведь правда? Заколоченное окно, в котором будет щелочка, чтобы глянуть наружу. Но Лотти нашла дверь. Дерево было все в выщербинах и отдавала плесенью, и девочка стала шарить по нему в поисках ручки. Повернула ее, но безрезультатно. Тогда она принялась колотить в двери, кричать: «Выпустите меня! Мама! Мама!» Ответа не последовало. Шарлотта приложила к двери ухо, но совсем ничего не услышала. Снова побарабанила по двери, по звуку, с каким ударялись о дерево кулаки, она сказала бы, что дверь толстая, как в церкви. — В церкви? — Может, она в церковной крипте, куда сносят тела умерших. Бретта засмеялась бы и принялась завывать, как привидение, и порхать по комнате с простыней на голове. При мысли о телах и призраках Лотти вздрогнула и возобновила обследование помещения с одной мыслью — выбраться отсюда. И продвигалась вдоль стены, пока не ударилась обо что-то разбитым коленом. Лотти сморщилась, но не издала ни стона, ни крика. Она стала ощупывать то, обо что ударилась. Опять дерево, но не такое занозистое, как ящики. Пальцы девочки торопливо пробежались по нему. Похоже на доску, в две ладони шириной. Над ней другая доска такой же ширины, внизу третья, четвертая. Похоже, наклонно поднималась вверх, прикрепленная плоской стороной кирпичам. «Ступеньки!» — подумала Шарлотта. Она стала взбираться по ним. Они были ужасно крутыми, больше похожими на стремянку, чем на лестницу. Приходилось помогать себе руками. Карабкаясь вверх, Лотти вспомнила однодневную поездку в Гринвич и Катти Сарк. Катти Сарк — это последний большой чайный клипер, стоит в Гринвиче в сухом доке, открыт для публики как музей. И подъем на корабль по таким же ступенькам. Но она же не может находиться внутри корабля. Корабля, сложенного из кирпича. Да он бы камнем пошел ко дну, не продержался бы на плаву и секунды. Да и море она не слышит, и пол под ней не качается, и не поскрипывают мачты, воздух не пахнет солью, и Лотти ударилась головой о потолок, вскрикнула от неожиданности, присела и стала размышлять о лестницах, которые ведут в потолок, а не на площадку с дверью, в которую можно поколотить. Она знала, что лестницы просто так в потолок не упираются, там должен быть люк. А Лотти подняла ладонь над головой и с большой осторожностью закончила подъем. Провела пальцами по потолку по направлению от стены. Нашла что-то похожее на угол люка. Затем нащупала другой угол, поводила руками, пытаясь найти центр. Потом толкнула люк. Не очень сильно, насколько хватило мочи, но все равно толкнула. Лотти почувствовала, что люк поддается. Она отдохнула и снова толкнула его. Крышка была тяжелая, словно на нее положили груз, чтобы Лотти не могла выбраться, чтобы сидела на месте и никого не беспокоила. Как всегда, от этого она потеряла терпение. «Мама!» — позвала она. «Мама! Ты там? Мама!» Ответа не последовало.